Вокруг все фальшивки. Каждый уверен, что знает меня, но это ошибка. Потеряно чувство, разбита душа, а я улыбаюсь, но только на снимке. Я одинокий человек, такой как ты. Ты одинокий человек, такой как я. Меня не греют эти люди, согреет твоя худи. Космический эффект. Я одинокий человек, такой как ты. Ты одинокий человек, такой как я. Меня не греют эти люди, согреет твоя худи. Космический эффект. Чтоб думать.